Три козлика. Жили-были три козлика, и звали их козлики Брюссе. Младший козлик... Брюссе! Средний козлик... Ме! И, конечно, старший... Ме! И все их семейство звали... Брюссе! Как-то раз собрались они в горы на пастбище. Сочной травки пощипать. Да жирку нагулять. Шли они, шли, и вдруг смотрят, на дороге старый кувшин валяется с отбитым горлышком. Младший козлик и говорит. Братцы, надо этот кувшин с собой взять. Да ну его, какая от него польза? Ну, мало ли, может и пригодится. Приставил младший кувшин к мордочке и крикнул в него. Эй! Ой! Здорово! Ну-ка, дай мне крикнуть. Эй! Нет, надо этот кувшин с собой взять. Ага, по дороге ворон пугать будем. Взяли козлики кувшин и пошли дальше. Дорога на пастбище шла через мост над бурной горной речкой, а под мостом... Ой! Вот беда-то! Под мостом горный тролль сидит. Ох, и страшилище! Сам здоровенный, лохматый, голова как большой котел, ручище как сучи корявый, ножище толстый как бревна. Как увидели его козлики, ох, испугались. Братцы, что делать? Может, домой вернемся? Ну уж нет. Надо мостик перейти и до пастбища дойти. А страшный тролль... Вон у него ручища-то какие! Пришибет. Не бойтесь, братцы. Мы с ним бодаться не будем. Мы его перехитрим. Как это? А так, он большой да глупый, а мы маленькие да хитрые. Надо его обмануть и напугать. Спрятались козлики за кустик и стали думать, как испугать злого тролля. Думали, думали и придумали. Первым вышел из-за кустика младший братец. Он осторожно приблизился к мосту, под которым сидел лохматый тролль. Козлик остановился. Ему было страшно, даже очень. Но младший, хоть и был самым маленьким, но все-таки самым храбрым козликом. И вот он вступил на узкий мост и двинулся вперед. Цок-цок, цок-цок, стучали его копытца. Цок-цок. Кто это цокает по моему мосту? Это я, младший козлик Брюссе. Я иду в горы, на пастбище, сочной травки пощипать. Сейчас я тебя проглочу и косточки не оставлю. Не ешь меня, я такой маленький. Погоди чуточку. Вот-вот придет средний козлик Брюса. Он куда больше меня. Побольше, говоришь? Ну, тогда подожду. А ты, малявка, цокай дальше. Проскакал младший козлик по мосту на другую сторону речки. А за ним средний братец на мост вступает. Цок-цок, цок-цок. Кто это цокает по моему мосту? Это я, средний козлик Брюссе. Я иду в горы на пастбище этой, как ее, травки попищать, пощипать. Вот ты-то мне и нужен. Сейчас я тебя проглочу. Ха-ха. только рожки да ножки останутся. Постой, постой, не ешь меня, потерпи капельку. Сейчас придет наш старший бозлик Крюсе. Кто? Ой, то есть козлик Брюса старший. Это большой, большой такой. А, больше тебя. Больше, больше. Здоровый такой козлик. О, это хорошо. Я его подожду. А ты, мелюзга, цокай дальше. Ринулся средний братец. Поскакал по мосту, потом по дорожке. Только его и видели. Тем временем старший братец тихонько подобрался к мосту, а с собой у козлика был... Как вы думаете, что? Ну, конечно, конечно, тот самый старый кувшин с отбитым горлышком. Приставил козлик кувшин к мордочке, да как гаркнет! Эй! Кто здесь прячется? Вздрогнул тролль. Никогда он такого громкого голоса не слышал. Отвечай, если жить хочешь! Испугался тролль и отвечает. О, и я, горный тролль! Ты-то мне и нужен! Попался! Теперь не уйдешь! А ты кто? Я великий, рогатый, козел бородатый. Рогами заколю, ногами затопчу, косточки по горам разбросаю. Выскочил тролль из-под моста и понесся, куда глаза глядят, подальше от страшного голоса. Тролль бежит, земля дрожит, а козлик кричит. Держи его! Хватай его! Убежал тролль далеко-далеко. Больше его никто не видел. Вот так братцы-козлики и перехитрили большого, но глупого тролля. А сами добрались до зеленого горного луга и давай щипать сочную травку. Тут и конец сказки про козликов. Брюсе!